Изменение картины конкуренции. Сеть ANX создает большие возможности для участников рынка, у которых действительно лучшие мышеловки. Мелкие поставщики четвертого уровня, имеющие идеи новых дизайнов и инноваций в области производства, с помощью этой сети могут без больших затрат получить доступ к десяткам партнеров. Они могут влиять даже на решения тех OEM, с которыми они обычно не работают напрямую. Сеть ANX позволяет перепрыгивать через звенья традиционной цепочки поставок и развивать прямые связи со всеми участниками рынка, а не только с работающими в смежных звеньях. Сеть ANX также облегчает эффективное сотрудничество между мелкими поставщиками. Они могут совместно использовать ресурсы, разрабатывать продукты в режиме реального времени, осуществлять синхронное проектирование и даже формировать виртуальные компании для совместной борьбы за крупнейшие проекты. OEM заинтересованы в этом. Философия этих компаний включает намерение сделать мелких поставщиков элементами системы, то есть принимать общие технические решения, а не просто собирать комплектующие, изготовленные в соответствии с требуемыми техническими характеристиками по минимальным ценам. Поставщики понимают, что они не могут конкурировать, присваивая себе монополию на дизайн и инновации. Следовательно, гибкость и самоорганизующееся сотрудничество поставщиков, не только десятка крупнейших, которые уже используют все эти методы, но и множество мелких, осуществляющих сегодня так много инноваций, это главная задача распределенного управления, которую позволяет решить сеть ANX. Это серьезно меняет мышление менеджеров. В автомобильной промышленности компании низшего звена обычно ассоциируются с низкотехнологичным и затратным производством комплектующих, чем-то вроде штамповки деталей в Мексике или где-либо еще. Однако скоро поставщики четвертого и пятого уровня станут такими же высокотехнологичными компаниями, как, например, компании Силиконовой долины в Калифорнии. Крупные сборщики комплектующих должны понимать, в чем истинная роль этих мелких компаний и сотрудничать с ними в области использования новых технологий, а затем продвигать результаты их инноваций через все звенья производственной цепочки поставок. Сеть ANX представляет собой основу такой инфраструктуры, которая обеспечит создание совместных ценностей и таких гибких инноваций, какими славится Силиконовая долина, а также позволит использовать их независимо от географических границ, отраслевых барьеров и корпоративной культуры. Движущая сила сети ANX столь велика, потому что большая тройка в Детройте глубоко заинтересована в ее развитии. Поскольку степень концентрации автомобильной промышленности США велика, эти три компании просто могут ввести согласованные между собой стандарты, будучи твердо уверенными в том, что поставщики быстро с ними смирятся. Правительство США и несколько крупных розничных продавцов могли бы, наверное, сделать то же самое. Именно это государство и сделало, когда начало финансировать интернет. Но в большинстве отраслей нет нескольких доминирующих сильных компаний, и поэтому достижение критической массы гораздо менее вероятно. Миграция стандартов. Сеть ANX – это не единственный объект прикладного использования коммуникационных сетей и единых стандартов. Стандарт OASIS регулирует передачу мощностей между электростанциями. Стандарт CPFR используется для координации материально-технического снабжения и сбыта между розничными продавцами и поставщиками. Информационное подразделение компании General Electric Information Services развивает посредничество в области промышленного производства на основе регистра Томаса. Rosetta.net – некоммерческая организация, в которую входит 29 компаний, включая Microsoft, Cisco, Sun и Netscape, разработала универсальный язык, позволяющий описывать характеристики продуктов, партнеров и транзакций в бизнесе. На основе использования стандартов под названием Partner Inference Process язык Rosetta.net позволяет фирмам формулировать, заказывать и рассматривать предложения любых продуктов, имеющих спецификации, описываемые этим языком. Даже если эти инновации кажутся узкоотраслевыми, на самом деле это не так. Стандарты мигрируют. Производители стали, резины, стекла, станков, гидравлических прессов, пластмассы и многих других продуктов принимают стандарты сети ANX в той области деятельности, которая касается поставок в автомобильную промышленность. Принятые стандарты становятся неотъемлемым элементом их работы с любыми другими компаниями. Они также продвигают их в компании, которые они в свою очередь контролируют. По некоторым признакам, основные архитектурные и отдельные ключевые приложения стандартов ANX начинают довольно быстро распространяться за рамками автомобильной отрасли. Как только стандарт набирает критическую массу, возможность кооперации между всеми физическими отраслями гарантирует его распространение во всех областях, в которых он обеспечивает конкурентное преимущество. История сети ANX – это удивительная история. Она описывает хорошо знакомые нам проявления деконструкции, развитие средств связи и стандартов, скачок в увеличении ценности и доступности, замену иерархии самоорганизации и информационную экономику, распространяющуюся за пределы традиционных границ экономики физических вещей. Эта история в конечном счете описывает стратегию каждой компании в автомобильной промышленности и многих других компаний за рамками производства автомобилей. Эта история быстро принимает глобальные масштабы. Это повесть, которую, скорее всего, мы будем рассказывать и далее, поскольку критическая масса уже набрана и, следовательно, направление развития определено. Но что было бы, если бы на старте не было «большой тройки»? Что, если бы автомобилестроение было вдвое или втрое более крупной отраслью, а крупнейшая компания была бы в 10 раз меньше? Каково воздействие логики деконструкции на такую фрагментарную и более сложную отрасль, как здравоохранение?